Не сообщила она нам последних слов визажиста-неудачника. О-о-о! Разочарованию Игоря Ефимовича трудно было подобрать определение. Глубочайшее звучит как-то мелко. Ваших людей не просто убили, бандиты еще сами вырядились в их одежду. Иначе мы бы не вышли на агентство. Зачем им это? Размышляла я вслух. Предупреждение? Быстро Игорь Ефимович отошел от потрясения. Да, похоже. Но документов у них нет, согласилась я. В противном случае за нами бы не охотились. Олег, наверное, спрятал бумаги. Времени у него хватило бы. С момента похищения до убийства прошли сутки. Или передал кому-то. Выходит, бандитам тоже убивать его не было смысла. Возможно, Олега убил кто-то, никак не связанный с кражей? Кто? Ревнивый муж? Я подняла голову. Мужики смотрели мне в рот, словно я не я, а Дельфийский оракул, Нострадамус и старуха Ванга в одном флаконе. Я обратилась к Игорю Ефимовичу. Олег, звоня Виктору, говорил о женщине? Он всегда о них говорил, скривился шеф. Понятно. Как выглядел Олег в тот вечер? Нормально. Улыбался, шутил. По-мужски коротко ответил шеф. Женщина описала бы одежду, прическу и поделилась наблюдениями о выражении глаз и душевном состоянии. Волновался? Нет. Поднимался сюда? Да, конечно. Где сидел? Там же, где и вы. Чемоданчик на стол положил. Вот тут. Шеф показал. Как я его выдрессировала? Всего-навсего полчаса и готово. Попросить мелом место обвести? Ладно, пусть живет. Дверь в комнату с сейфом была открыта? Нет. Вы когда-нибудь оставляли его в кабинете одного? Не помню, нет. Шеф сдвинул брови, что предположительно свидетельствовало о титаническом умственном усилии. «Вспомните, вас никто никогда не отвлекал, не отзывал?» «Нет. Хотя, припоминаю, был случай, заходила жена. Какой-то срочный вопрос». Шеф снисходительно улыбнулся. «В ее понимании, конечно. Мы поговорили там, в комнате для отдыха». Он указал на еще одну дверь из кабинета. «Недолго». «О чем?» «Разве упомнишь? Ерунда какая-то». «О чем еще женщины говорят?» «Спасибо». «Нет, нет, я не о вас». «Еще раз спасибо», — повредничала я. «Я, выходит, не женщина? Ладно, ладно, не оправдывайтесь». «Когда же Олег успел сфотографировать код? При нем набирали?» «Нет». «Надо посмотреть, была ли у него возможность поставить какое-нибудь фотографическое устройство. Вариант с сообщниками в самом агентстве рассматривали?» «Всех перетрясли». Игорь Ефимович хищно потер руки. Я ему поверила и порадовалась, что здесь не работаю. Странно, стеклянные барышни даже не заикнулись о перетряске. Неужели их допрашивают так часто, что подобные процедуры стали привычны, как полировка ногтей в рабочее время и на рабочем месте? Впрочем, подумаешь, что-то пропало. Им от этого ни горячо, ни холодно. Гораздо интереснее поливать грязью входящих и выходящих. Ну ничего, я им еще устрою лечебную грязевую ванну. «Вы займетесь моим делом», — вернул меня к реальности шеф. Вместо ответа я сгребла двухдневный гонорар в сумку. Совмещу приятное — обогащение — с полезным — поиском Наташки. А теперь, если не возражаете... Я хотела бы осмотреть место преступления. Я вскочила на ноги, готовая к действию. Во мне вновь проснулся охотничий азарт. Игорь Ефимович тяжело поднялся. «Возражать не буду, но вряд ли вы почерпнете свежие сведения. Каждый сантиметр уже подробно обследован, и не только мной. Дело не столько в уликах, сколько в общей картине». Шеф подошел к двери. Открыл ее собственным ключом и пропустил нас вперед. «Проходите, места там мало, я подожду в кабинете». Комната и вправду походила скорее на большой шкаф, а не на маленькое помещение. Нам со Штирлицем тут же стало тесно и неудобно. И он, потолкавшись с минуту, убрался вон. Я смотрелась. Стены закрыты светлыми панелями. Пол мраморный. На потолке большой круглый плафон из матового пластика. Под таким неярким рассеянным светом должно быть очень приятно пересчитывать миллионы. Или изюминка не в освещении, а в количестве баксов. В комнате имелось всего три предмета — сейф, стол и стул. Стол — прозрачный верх, современный дизайн. Внимание не привлекал. Фото. Видеоустройство прятать, кроме как в письменных принадлежностях, негде. И то идея. Спрошу шефа, не дарил ли ему Олег Паркер. Сейф же производил очень внушительное впечатление. Не только разнообразными запорами, но и гигантскими размерами. При желании даже такой нехуденький мужчина, как шеф, мог бы спокойно в нем поместиться, прихватив любимую девушку и ее собачку. Подобные мысли привели меня к неприятным подозрениям, и мне очень захотелось заглянуть внутрь этой махины. Я направилась к дверям, но вовремя остановилась, прислушиваясь. «Такая женщина не может не нравиться». Похоже, Виктор отвечал на заданный вопрос. Я замерла, не дыша. «Но...» — продолжил он после паузы. «В ней все слишком. Умная, красивая, деловая, богатая. А я простой парень, и девушка мне нужна попроще, поскромнее. Чтобы я для нее главным был, смотрела, чтобы с восхищением. Неужели я мало на него пялилась? И с восторгом, и с нежностью, и как только не старалась». На глаза навернулись слезы, но любопытство помогло удержать всхлипы внутри, а меня под дверью. «Простых девушек пруд пруди», — проворчал шеф. «А ты до сих пор не женат и без бабы». Виктор засмеялся. «Я, может, всю жизнь такую королевну, как Татьяна, искал. Нашел, да не рад. Не нужна мне суперженщина. Только теперь и понял». Мы помолчали втроем. «Слишком хорошая я для него, вот как». Отчего он так разоткровенничался с чужим человеком, недавним врагом? Опять раздался тихий голос шефа. «Ты, Виктор, подумай. Раз уж самые мои страшные секреты знаешь, лучше держать тебя поближе. Я же тебе не просто охранником предлагаю, а начальником службы. Об оплате ты уже слышал. Соглашайся, а?» «Я подумаю, Игорь Ефимович». Я, открыв рот, уставилась на дверь. Поразительные способности располагать к себе самых разных людей. Как он с такими талантами еще президентом не стал? «Ребята у меня хорошие, сам кадры подбираю», — уговаривал шеф. «С рыжим Андрюшкой я успел близко познакомиться. Дельный парень». «Нетушки, про Андрюху слушать не собираюсь. Из принципа». Я с чувством пнула дверь и вошла в кабинет. Окинув мужиков взглядом, полным достоинства, бросила. «Надо сейф изнутри осмотреть». Спорить со мной никто не стал. Сейф я осмотрела, но удовлетворения не получила. Наташку в нем не прятали, пыль вытирали. «Где нашли фото? Там? Вперед!» Комната отдыха по размеру соответствовала небольшому стадиону. Посередине располагался бассейн причудливой формы с ярко-синей водой. Одну стену заменяло окно до пола, другую — бар. Расставленные по комнате кресла, столики и кушетки могли вместить человек 20-30. Несколько тренажеров в углу и большой массажный стол дополняли обстановку. Как ни странно, никакой техники. Ни видика, ни музыкального центра. Должно быть, шеф любит расслабляться в тишине и покое. «Шикарно! В такую жару только в водичку окунаться!» Я лукаво подмигнула вспотевшему Игорю Ефимовичу. «Я хочу исследовать дно водоема». «Если настаиваете». Шеф силился понять, смеюсь я или нет. «Нам выйти?» «Оставайтесь». Великодушно разрешила я. «Зажмурьтесь и не подглядывайте». «А подслушивать и ощупывать можно?» Виктору собственная шутка понравилась, а мне нет, именно потому, что была шуткой. Минут 15 я бродила по комнате утех. Заглянула в душ, в туалет, полюбовалась на финскую сантехнику, спустила пару раз воду, распылила освежитель, полистала валявшийся на бачке журнал. Чудесно провела время. Шеф и Виктор поначалу ходили за мной по пятам, заглядывая через плечо,